Алиса медленно брела по парку, понурив голову. Вокруг бегали и смеялись дети, спешили по своим делам взрослые, но они ее нисколько не интересовали. Точнее, она хотела найти здесь очень важного для нее человека, но на пути он ей все не попадался и не попадался. А настроение все портилось и портилось. Вдруг фонари начали моргать, а шум города стих. Алиса вынырнула из задумчивости и остановилась. В парке она была совершенно одна. Куда же подевались люди? В кустах что-то подозрительно зашуршало. Кто-то перебежал от дерева к дереву. Алиса насторожилась. Едва ли друг стал бы от нее прятаться. Тогда кто это? Если что, даже на помощь позвать будет некого. Снова раздался шорох. Потом треск, как будто кто-то ломится через кусты прямо на нее. Алиса рада была бы убежать, да ноги от страха приклеились к земле. И вот на середину детской площадки выкатился белый кролик. И не маленький, а с нее ростом. Он ходил на двух ногах и носил модный костюм. Незнакомец с разбега налетел на дерево, так что аж искры из глаз посыпались, и рухнул на спину, смешно задрыгав ногами. Потом он неуклюже поднялся и недовольно уставился на ошарашенную девочку. «Ты что, меня видишь?» — изумился он. Алиса от неожиданности замерла на месте и тут же поспешила оправдаться. Ей даже не пришло в голову, как глупо она сейчас выглядит. Разговаривает с белым кроликом. С ума сойти. «Нет, меня мой парень зовет. Слышите?» Поспешно пробормотала она. «Я к нему пойду, хорошо? До свидания». Кролик растерянно закивал. Алиса воспользовалась его замешательством и стала медленно отступать. И вдруг от циферблата ее часов ярким бликом отразился солнечный луч. Это привлекло внимание незнакомца. «Что это такое?» Снова раздался за ее спиной кроличий оклик. Алиса резко обернулась, но позади никого не было. Кролик уже обогнал ее и теперь преграждал девочке путь. «Покажи», — потребовал он. Алиса нарочито громко вздохнула. Вот только психов ей не хватало до полного счастья. Хотя, судя по всему, это она сошла с ума, раз ей такое мерещится. Скорчив усталую недовольную гримасу, она молча подняла руку, развернув часы циферблатом вперед. «Ну что, насмотрелся?» — читалось на ее лице. «Часы в первый раз видишь?» «Палочки есть, цифры есть», — забормотал кролик себе под нос, не обращая внимания на раздражение девочки. А потом просиял и нетерпеливо протянул ей лапу. «Дай сюда, пожалуйста». «Офигеть!» — вздохнула Алиса, нервно расстегивая ремешок. «Всё чудесатие и чудесатие». Стоило ей протянуть часы кролику, как он тут же выхватил их. Часики мгновенно исчезли в его бездонных карманах. Это было уже совсем не смешно. Но что самое удивительное, кролик не торопился убегать. «Как это называется?» Вдруг настойчиво выпросил воришка. Девочка вспылила. «Это называется воровство!» «Не ври мне!» Взвизгнул кролик, капризно и требовательно. «Вы издеваетесь, что ли?» Обиженно отозвалась Алиса. «Нет, он или не в себе, или считает, что она сама чокнутая. Это часы!» «Часы?» Голос собеседника сделался заинтересованным. «Которые показывают время?» Алиса покосилась на собеседника с еще большим подозрением. «Ну, точно ненормальный». «Сама в шоке», — буркнула она. И вдруг произошло то, чего девочка уж совсем не ожидала. Кролик радостно просиял и пустился наутёк. Алиса так растерялась, что подарила ему несколько секунд форы. Она совсем не ожидала такой наглости. «Ах ты, ворюга!» — подумала она, бросаясь в погоню. Кролик зачем-то ринулся на другой конец детской площадки, вскарабкался на горку и ухнул в трубу. Алиса добежала до горки и растерянно остановилась. «Нет, он точно издевается!» «Ну, ничего. Сейчас выкатится, и она его поймает. И тогда мало ему не покажется». Но прошла минута. Другая. А ловкий воришка все не появлялся. Застрял он там, что ли? Алиса нагнулась и заглянула в трубу. Но там было пусто. «Ау!» Алиса посмотрела в трубу с другой стороны. Результат тот же. «Куда же он делся? Вы тут? С вами все хорошо?» Она так увлеклась, что не расслышала, как сзади тихо приблизился Костя. «Чего там?» Он заглянул через плечо одноклассницы в темную глубину трубы. Алиса вздрогнула от неожиданности и обернулась так резко, что с размаху заехала локтем Косте по лицу. Ненарочно, конечно. Тот не удержался на ногах и бухнулся в песок позади. «Ты что?» — обиженно воскликнул тот. «Она еще и дерется. Что он такого сделал?» «Обязательно со спины подходить!» — огрызнулась Алиса. Хотела извиниться, да слов подходящих не нашлось. «Прости», — пробурчал парень, неуклюже поднимаясь. «Что случилось?» «Какой-то...» Алиса задумалась. «А кто? Сказать, что это белый кролик, ее насмех поднимут». «Придурок странный ограбил меня», — выкрутилась она. «Потом залез по этой горке, скатился и... не выкатился. Исчез». Для верности Алиса ткнула пальцем в сторону горки. «Какой придурок?» — принялся расспрашивать ее парень. «Как он выглядел?» «Странный такой», — пожала плечами девочка. «Весь в белом, с большими зубами. Украл у меня часы», — добавила она. «Часы?» Ее ответ, вопреки ожиданиям, не рассмешил и даже не удивил парня, а почему-то испугал. «Да», — пробормотала Алиса. «Чего это он?» Костя вдруг разозлился. «А ты всегда кому ни попадя свои личные вещи раздаешь? «Ничего, что меня вообще-то ограбили!» — возмутилась девочка. «Почему сегодня все на нее кидаются? Сговорились они, что ли, или просто день такой?» Костя подошел к горке, покрутился возле нее, что-то высматривая. Потом вернулся к однокласснице и, аккуратно взяв ее за плечи, развернул и указал куда-то. «Давай так». Он настойчиво подтолкнул девочку вперед. «Ты иди к первому выходу, там связь ловит. Позвони кому надо, а я его здесь покараулю, хорошо?» «Ты ведь сам не полезешь?» — неуверенно осведомилась Алиса. «Он точно нормальный?» «Я на дурака похож, что ли?» — обиженно буркнул парень. «Давай, поторопись». Алиса в растерянности обернулась, но Костя махнул рукой. «Иди, мол, не мешкай», и кивнул в сторону горки. Девочка побрела дальше, не совсем понимая, что от нее хотят. Сзади раздался резкий хлопок. Алиса обернулась. Костя куда-то исчез. Девочка немного помедлила, а потом неуверенно взобралась на горку. Происходящее казалось ей бредом. Неужели эта дурацкая затея поможет догнать воришку и вернуть ее часы? Впрочем, хуже все равно не будет. Она опустилась на край горки, оттолкнулась ладонями и поехала, медленно набирая скорость. Что произошло дальше, она не поняла. Ее обступила темнота. Исчезла твердая поверхность, по которой она ехала, и девочка почувствовала, что на бешеной скорости летит вниз. Она закричала, но свист воздуха в ушах почти заглушил ее жалобный вопль. Мимо что-то просвистело, и девочка перевернулась. Рядом мелькнула знакомая фигура. «Костя!» — позвала Алиса, пытаясь перекричать свистящий в ушах ветер. «Ну и что ты не поняла во фразе «иди к первому выходу, а?» — прилетела в ответ. «Что мне делать?» — пожаловалась она, отмахиваясь от отчаянно жестикулировавшего Додо. «Я ничего не вижу!» «Так, успокойся!» Распорядился парень тоном инструктора по парашютному спорту, проводящего пробный урок с новичками. «Руки расставь пошире, как будто это крылья. Пальцы собери, дыши ровнее». Алиса не стала спорить. Парень явно лучше нее понимал, что происходит. Она решила молча следовать его советам. Девочка раскинула руки, и сумасшедшее падение замедлилось. «Сработало!» Теперь можно было перестать паниковать и хорошенько осмотреться. Она летела, точнее, падала, в бесконечном тоннеле, по стенам которого вместо кирпичей или труб, или что еще обычно бывает в коллекторах, разместились многочисленные полки с самыми разными предметами. У Алисы зарябило в глазах от банок, склянок, книжек, статуэток, посуды и прочего хлама разной степени полезности. Кругом полки, полки, полки. Они тянулись в обе стороны, теряясь во мраке сверху и внизу. И конца и края им не было. «Когда ты успел переодеться?» — удивилась Алиса. Парень сейчас больше напоминал актера детского театра, которому выпала роль не то зверя, не то птицы. «А больше тебя ничего не волнует, да?» — обиженно проворчал Костя. Алиса замолчала и больше даже не смотрела в его сторону. «Что происходит?» — протянула она, будто не услышав его вопрос. Слишком была удивлена. «Куда мы падаем?» «Мы не падаем», — объяснил собеседник загадочным голосом. «Мы летим в страну чудес». «Что?» Это было выше ее сил. Сперва странные воришки, потом бездонная пропасть на детской площадке, теперь еще и дурацкие шутки. «Да, я понимаю, звучит как бред», — вздохнул собеседник и добавил. «Но как ты еще можешь это объяснить? Чудеса, правда?» Алиса снова огляделась. Вокруг плавали разные знакомые и незнакомые предметы, и тянулись длинные ряды ящиков, и ниш со всякой всячиной. Полет на несколько мгновений остановился, и Алисе удалось повнимательнее рассмотреть содержимое странных шкафов, даже дотянуться до одного из них. Вот ее любимое лакомство. И какая большая банка! Хватит надолго! «Моё любимое варенье!» — воскликнула девочка, вытягивая руку. Но как только она не без труда стянула банку с полки, как тут же на бешеной скорости с криком ухнула вниз. Испуганный спутник ласточкой рванул за ней. Он пытался докричаться до спутницы, но ветер свистел в ушах, и она едва его слышала. «Брось банку!» Донесся наконец, до нее истошный вопль спутника. «Брось!» Наконец, спутник поймал девочку за руку. Он прижал Алису к себе и решительно отобрал банку, и та, вращаясь, повисла в воздухе рядом, как невесомая. Теперь и Алиса уже не падала. «Мог бы и предупредить», — буркнула она. «Прости», — виновато пробормотал Костя. И Алисе вдруг стало стыдно. «Зачем мне в эту страну, Кость?» — попыталась она отвлечь парня. Ответ собеседника ошарашил своей простотой. «Родители тебя не понимают. С друзьями проблемы. Экзамен завалила. Ну, в общем, база. Ты встретишь знакомых людей, родителей, друзей, учителей, но они тебя не узнают, потому что это не они, а их антиподы», — добавил он. Последнее слово Алиса не слишком поняла. но была так заинтригована, что забыла спросить. Гораздо интереснее было то, каким образом скромный однокашник все это выяснил. «Кость, откуда ты это знаешь?» Парень не ответил. Только завис напротив девочки. Мимо проплывали двери. Большие и маленькие, разного вида и цвета. Одна из них распахнулась. Из нее вывалился белый кролик и оказался между Алисой и Костей. Все трое зацепились за полки, удивленно переглядываясь. Потом налетел ветер, кролик сорвался и, кувыркаясь, унесся вниз, истерически хохоча. «Зачем ты ее сюда привел?» — спросил он напоследок, все еще смеясь, как сумасшедший. «Ты сам украл у нее часы!» Обрушился на него Алисин спутник и ободряюще обратился к девочке. «Алиса, не бойся ничего, я тебя найду!» Очередной порыв ветра унес с собой и его, и Алиса осталась одна. Она изо всех сил вцепилась в полку. Если сорвется, то разобьется в лепешку. Каким бы глубоким ни был колодец, где-то у него определенно должно быть дно. Девочка попыталась забраться на полку. Висеть становилось все тяжелее, но не вышло. А руки слабели. Наконец она не удержалась и с криком полетела вниз. Но вместо дна колодца на пути вдруг попалась дверь. Алиса врезалась в нее и больно ударилась. Дверь распахнулась, пропуская девочку внутрь. За первой дверью возникла другая, затем третья, и вот впереди показалось серое пятнышко, которое стремительно росло. Неужели выход?